Интересно, будет ли 9 метров до отверстия в потолке? Наряду с умственным я все-таки занялась и физическим трудом. Надо было измерить помещение в длину, ширину и, по мере возможности, в высоту. Отмерив метр на нитке акрила, расстояние между вытянутыми пальцами моей правой руки равнялось 20 сантиметрам, а кроме того, приблизительно метр составляло расстояние от конца пальцев вытянутой руки до другого плеча.